Тик Нат Хан, Джоди Фелл, Убак Хин. Чудо осознанности. Предисловие к русскому изданию. Сложилась уже своеобразная традиция, что с публикацией каждой книги Тик Нат Хана в России связано какое-нибудь маленькое и необычное происшествие. В этот раз оно длилось всего лишь 3 года, лучше, чем в прошлый раз, когда первые издатели «Жизни Будды» исчезли вместе с деньгами. Можно сказать, что все началось хорошо. Я помню, как будто сейчас, что 3 года назад я находился в Плам-Вилледж, деревне Слив, на семинаре для бизнесменов. Я сидел в позе лотоса в огромной зале для медитации, сосредоточенный и расслабленный, как будто защищенный в своем одеянии члена ордена «Взаимно бытие», я наблюдал, как происходила встреча сангх, приехавших на семинар из разных стран. Когда Тай спросил у меня, как обстоят дела у московской сангхи, я, видимо, потерял свою осознанность, и ко мне вернулся мой деловой подход. Я рассказал собранию, как развивается московский центр дзен-буддизма. В частности, я с гордостью отметил, мы решили опубликовать еще одну книгу, весьма актуальную, на этот раз «Чудо осознанности». Эту идею уже одобрил наш дзен-центр. Говоря об этом при всех, я как будто хотел обязать себя, что книга действительно будет опубликована. К моему великому удивлению, Тай, Тик Нат Хан, спросил меня, «Ты в этом уверен?» На что я ответил совсем не в стиле дзен. «Да, эту книгу опубликуют через несколько месяцев». И только после многих переживаний, связанных с публикацией, я понял глубокий смысл куана моего учителя. Будда сказал, что в течение дня мы часто поддаемся ложным убеждениям. Мы не должны быть окончательно уверены в своих представлениях. Тай неоднократно предлагал написать на табличке слова «Уверен ли ты в этом?» и повесить ее в комнате как знак осознанности. Все дзен-буддисты знают притчу о веревке, которую кто-то увидел в лесу и принял за змею. Эта моя ложная уверенность продлилась только 3 года. Немало, скажете вы, и вот книга «Чудо осознанности» опубликована. Я прошу вас прочитать ее медленно, а не на одном дыхании, как сделал это я, и перечитать ее впоследствии еще раз. И прошу вас всякий раз, когда вы будете в чем-то уверены, повторять про себя вопрос Тик Нат Хана. Это поможет вам двигаться дальше по пути. Тик Нат Хан рассказывает: «На алтаре моего домика во Франции стоят изображения Будды и Иисуса. Всякий раз, когда я зажигаю благовоние, я соединяюсь с ними как с духовными предшественниками. Я могу это делать, потому что встречал многих христиан, воплощавших в своей жизни и в своих словах глубочайшие понятия христианской традиции. В связи с этим я часто слышал во время учений Дхармы настоятельную просьбу Тая не отходить от той религиозной традиции, в которой мы выросли, ради другой, но жить в ней осознанно. Эта книга никого не подталкивает к отходу от своей религиозной традиции, но, напротив, помогает людям глубже осмыслить ее. Я не могу не поблагодарить за огромный вклад в работу над переводом и публикацией этой книги моего брата в Дхарме, доктора философских наук и основателя Московского центра дзен-буддизма, члена Ордена «Взаимно бытие» Ориона Бориса Валентиновича, а также всех тех, кто с ним тесно сотрудничал и способствовал достижению поставленной цели. A lotus to you. A Buddha to be. Брат Чан Ту Хан, Джоди Фелл.